Здравствуйте. Да. Добрый день, Ольга Михайловна. Спрашивает. Общество с ограниченной ответственностью, Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Аманбаева Алиса Гамировна, идет аудиозапись. Ольга Михайловна, я беседую? Да. Я звоню по требованию микрофинансовой компании, честное слово, по вопросу вашего микрозайма. Общая сумма долга на 6 апреля составляет 31 506 рублей. По требованию кредитора, к сожалению, ваш микрозайм не оплачен. Вы оформляли займ в июне месяце прошлого года. В июле месяце деньги, к сожалению, так и не вернули. На сегодняшний момент требования остаются без ответа. Уточните, пожалуйста, информацию, вы когда денежные средства на счет будете возвращать? Пусть требования так и остаются без ответа. Почему? Вы не намерены оплачивать добровольно? Нет, не намерена. Да. Вы присвоили себе имущество? Да. Вы считаете это основанием каким-то, Ольга Николаевна? Да. Какие у вас есть основания для того, чтобы... Мое желание. Что, да, вы мне ответьте, вам неудобно разговаривать? Я вообще не считаю нужным ответьте перед мне, вами. Пожалуйста, успокойтесь. Таком... Так, выдохнула. Спокойно. Ольга Михайловна, успокойтесь, пожалуйста. Выдохнула. Спокойно. Вы если вы перестанете тарахтеть без конца, то я, конечно же, отвечу вам, что я не намерена перед вами отчитываться. А почему такие люди, как вы, не пишут законы? Я поражаюсь вашему уму и сообразительности, Ольга Михайловна. Почему не у нас знаю, ГСУ принимает законодательство 230-е? И обязывает должников, 230-е законодательство? И где же там прописано, моя обязанность отвечать на вопросы неизвестной мне девушки? Неизвестной? Я очень вам хорошо читала. Естественно, вам мне нужно прежде вопрос, всего пожалуйста. Познакомиться. Мне тихо. Мне нужно прежде всего познакомиться с вашей компанией. Ага. А сделать я это могу только таким образом, когда мне мой кредитор направит уведомление о том, что третьих лиц... Это образом нас касается? Что третьих лиц привлек для взыскания просроченной задолженности в 230-м федеральном законе. Статья 9, пункт 1 прописано, что данное уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, либо под подпись курьером. Все остальные способы – это просто выдумки. Ваши, возможно. Трубку бросьте для красноречия, пожалуйста. Зачем же? Ни в коем случае. Нет. Трубку бросите вы. Нет, ни в коем случае я не буду молчать. Вы не оппонент. Вы телефонная попрошайка. Оппонент – это какой-то уважаемый, видимо, человек. А вы не про это. А я уважаемый человек. Уважаемый человек, абсолютно который верно. Безосновательно удерживает деньги компании, и причем не отчитывается перед всякими телефонными мошенниками. На каком основании вы меня мошенником сейчас... На назвали? Том основании, что ваши права не доказаны мне. Угу. Ваше право осуществлять данный звонок мне не доказано. Каким образом я должна это доказать? Вы должны обратиться к кредитору и потребовать у него, чтобы он в соответствии с 230-м федеральным законом обратился ко мне, написал мне письмецо в 230-м федеральном законе. Написал мне письмецо... о том, что передал дело какой-то компании. После этого вам необходимо звонить не с мобильного номера телефона, а с официального номера компании, которая указана на сайте той компании, которая передает дело. Бесполезно вот это вам озвучивать, где вычитали, где не вычитали. Все, все в 230-м федеральном законе, все там. Там не указаны сведения именно таким уродом, как вы сейчас уточняете. Там нет информации, во-первых, от того, что коллектор несет обязательства. Плохо читаем. Конечно, плохо. Плохо изучаем законы. Помимо 230-го федерального закона, существует еще 152-й федеральный закон. Существует еще масса законов, которые вас ограничивают в действиях. Подтвердите мне факт мошенничества. Подтвердите. Факт мошенничества? Я подтверждаю факт мошенничества, что вы являетесь телефонной вымогательницей. Вот, подтверждаю это. Нет, Ольга Михайловна, вы сейчас под запись разговора сейчас скажете компании честное слово, что вы деньги им возвращать не будете. Запись телефонного... Я сегодня под запись телефонного разговора сообщаю сотруднице неизвестной мне компании, а возможно просто телефонной мошеннице, что я не собираюсь перед ней отчитываться. Прошу на сайт компании, честное слово, заходите. Там есть сведения. Мне это совершенно не нужно. Осуществлять какие-то посторонние действия по указке чьей-то я не намерена. И точно так же не нуждаюсь в ваших советах и рекомендациях. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях, совершенно. Вы обманули уже компанию. Ой-ой-ой, вы позвонили мне на такси прочесть, это бесполезно. Нет, я просто поражаюсь вашей бестактности. Что же вы как бабуля на лавочке сидите и возмущаетесь? Ольга заняться Михайловна, больше нечем. Я передаю сведения компании. Передавайте, заняться, да. Привет, еще передайте. По факту мошеннических действий вы подтвердили факт, что деньги не собираетесь отдавать. Ваше дело. Хорошо, давайте вперед. Удачи вам, удачи вы в прокуратуре. Меня зовут? Да мне вообще эта информация совершенно не нужна. Тогда уточните мне адрес для визита, пожалуйста. Я с вами лично побеседую. Адрес мне. Если вы являетесь представителем кредитора, у вас есть мой адрес. Зачем же вы вымогаете у меня сейчас персональные данные? Подождите мне, пожалуйста. Нет, ни в коем случае. Не собираюсь ничего озвучивать. Отказываетесь, хорошо. Конечно же, отказываем. О противодействии легализации преступности и финансировании терроризма. Еще один федеральный закон, Ольга Михайловна, вам можно в личное дело прописать. Я финансирую терроризм? Почему? Конечно. Вы отказались сейчас предоставить сведения. И это является финансированием терроризма. Барышня моя, разговор записывается. Вы сегодня, я вам рекомендую вечерком послушать себя на YouTube. Вы станете звездой. На том основании, что это мои личные телефонные разговоры. Я частное лицо и имею свои телефонные разговоры записывать, хоть записываться. Имею, милочка. Вот послушайте себя на YouTube. И про этот 115-й федеральный закон мы все дружно там поржем. Про финансирование терроризма – это что-то новенькое. Я записываю свои телефонные переговоры, мои личные беседы. Имею на это полнейшее право. А вы не осуществляете сейчас личный звонок. Вы осуществляете звонок как представитель компании. А представителей компании вполне возможно записывать. Если вы выставляете разговор на YouTube, я имею полное право подать на вас. Подайте. Незаконно обработку моей персональной. Да, подайте. Я посмотрю, чем это кончится. Привет, Ольга Михайловна, всего доброго. Не желаю вам того же. Можете уже вешать трубочку. Я разрешаю вам. Боитесь бросить трубочку, да? Нет, я не хочу, чтобы вы заработали денежку на этом звоночке, поэтому трубочку бросите вы. А, да что вы говорите? Да. Хорошо, я передаю сведения. Привет, пламенно еще передавайте. Да, хорошо. Ну, а почему вы воруете деньги? И про вот это вот все, про финансирование терроризма тоже все передавайте. Не уточните, пожалуйста, адрес для визита. Почему вы отказываетесь его называть? Потому что вы незнакомая мне попрошайка. Я не озвучиваю свои персональные данные. Хорошо, вы назовите адрес незаконной попрошайки. Вы же меня не боитесь. Почему вы отказываетесь предоставлять сведения? Потому что я переживаю за свою безопасность. Мошенники вот специально звонят, выманивают персональные данные. Тем не менее, вы предоставляете сведения под запись, что вы отказываетесь возвращать деньги. Вы и очень неумело и некорректно ведете переговоры. И что мне за это будет? Вы меня ввели в заблуждение за этот короткий разговор раз 10.